Кощей облегченно вздохнул. «Диспозиция у вас, значит, такая будет, ребятушки», — сообщил он, обращаясь преимущественно к соловью-разбойнику. «Зеркало, а ну-ка, высвети нам все тропки к терему Василисы Премудрой, что от северных границ царства-государства моего начала берут». Зеркало с подозрительной расторопностью вспыхнуло вновь и нарисовала на стекле что-то отдаленно напоминающее географическую карту. Кощей Бессмертный с опаской ткнул пальцем в тонкую ниточку дороги и, убедившись к своему удивлению, что палец остался цел, окончательно воспрянул духом. — Ивашке, кроме как по этой дорожке другого пути нет. Да вот беда. Чисто поле вокруг, где одолеть благодаря не каждому дано. — Значит, что? — Что? — тревожно спросил соловей-разбойник. — Засаду будем делать, как только дорожка в лесочек нырнет. — Так их тут три. На какой залегать-то будем? — заволновался соловей-разбойник. Дорога действительно расходилась на три тропинки, которые, причудливо петляя, углублялись в редкий лесок, выныривая уже у посада Василисы Премудрой. — На центральной, конечно! — противно захихикал Кощей. — Витязи, они ленивые, привыкли ходить короткой дорожкой. Ну, а чтоб не заблудился родимый, мы ему камешек путеводный подкинем. — За дело, славные воины мои! «Жду вас с победой!» Кощей Бессмертный щелкнул пальцами, одним махом переправив своих слуг в зону предполагаемых военных действий. Исчезновение лиха Одноглазого сопровождалось грохотом упавшей картины, которую он перед этим терзал своим страдальческим взглядом. Вместе с картиной упал и изображенный на ней Кощей. Теперь он лежал вверх тормашками у подножья горы, наполовину засыпанный плотоядно скаленными черепами. Неглубокая яма у корней корявой березки привлекла внимание Ильи. «Лучше места не сыскать», — мелькнуло в затуманенных мозгах бравого капитана. «Закидаю валежником». До утра никуда не денется. Он уже собрался было скинуть мешок, как вдруг что-то с силой дернуло его за пояс. Илья обиделся и провел великолепный хук с разворота в сторону невидимого противника. Но в связи с отсутствием оного, кулак, лихо нокаутировав несколько капель дождя, увлек командира группы захвата за собой. Вода в луже оказалась холодной. Через пару минут капитан решил ее покинуть. Но стоило ему принять вертикальное положение, как невидимая сила вновь повлекла его в бок. Опустив глаза, Илья обнаружил виновника всех этих безобразий. Им оказался подарок названного брата. Тесак рвался из ножен, дергая за брючный ремень капитана. — И нет, меня голыми руками не возьмешь. Облюбованная упившимся в зюзю воякой березка послужила надежным якорем. — Не балуй, — строго сказал Илья подарку, и... Резкий переход от дождливой теплой ночи к жаркому ясному дню Илья ощутил не сразу. Березка, в тот момент выступавшая в роли третьей точки опоры, вдруг куда-то исчезла. И капитан, повинуясь законам физики, покатился по пологому склону непонятно откуда взявшегося врага. Отпустив в адрес Ньютона, придумавшего такие идиотские законы, пару нелестных замечаний, он попытался подняться. Попытка была сорвана догнавшим его весь мешком. Этот возмутительный факт так обидел Илью, что он немедленно занялся воспитательной работой. Однако пинать мешок в горизонтальном положении ему показалось неудобным, и он предпринял повторную попытку принять вертикальное. Вот тут-то до него и дошло. Несмотря на то, что был он, можно сказать, никакой, это заставило его сесть на многострадальный мешок и задуматься. От роденовского мыслителя в тот момент его отличала лишь пара мелких деталей. Одет он был по последнему писку спецназовской моды, и в подбородок опирался не на кулак, а на дуло автомата. Напротив его носа неподвижно зависла стрекоза, удивленно рассматривая двоими выпуклыми фасеточными глазами невиданного доселе мокрого пятнистого зверя, ловко замаскировавшегося на фоне зеленой травы. «Будем рассуждать трезво!» Сраженная спиртным духом, на повал стрекоза отлетела метра на два. Судорожно вцепилась в белую ромашку и, не удержавшись, шмякнулась на землю. «Одно из двух. Или какой-то козел законы природы рушит, или у меня глюки». На решение этой дилеммы много времени не потребовалось, и через какие-то, ну, жалкие полчаса Илья был твердо уверен, что виноват все-таки козел, ибо капитан быть виновным не может по определению, так как он начальник, а начальник, как известно, всегда прав, что зафиксировано во всех должностных инструкциях. Солнышко меж тем припекало все сильнее, и Илья немедленно занялся решением очередной проблемы — найти тень. По счастью, всего в 20 шагах на другой стороне врага росла в гордом одиночестве довольно приличных размеров ель. Однако добраться до нее, используя лишь две точки опоры, оказалось не так-то просто. Но капитан со свойственной ему энергией перекинул за спину автомат с вещмешком и пошел на штурм, используя все четыре. На беду Ильи правый склон оврага был гораздо круче левого. Как только эта крутизна становилась максимальной, вещмешок перетягивал, и доблестный капитан кубарем возвращался к начальной точке подъема. С вершины ели за его героическими усилиями наблюдали две маленькие симпатичные белочки. — Ты думаешь, это он? — А это кто же? — Махонький он какой-то. — Да какой еще дурак, а кроме Ивана будет вот так на поролом перейти? — Не, точно он. Скатившись на дно врага в третий раз, окончательно рассвирепевший Илья выхватил из мешка трофейную гранату и швырнул ее в неподатливый склон. Грохот взрыва смешался с испуганным писком белочек. Дерево опасно наклонилось и через секунду съехало вниз вместе с огромным пластом земли, окончательно рухнув уже рядом с Ильей. Две стремительные юркие тени прыгнули на спину капитана, пощекотав последнего острыми коготками, и метнулись прочь. Меланхолично почесав спину, Илья удобно пристроился в тенечке между мохнатыми лапами поверженной ели и спокойно заснул. — Ну что, Парашка, он? — задыхаясь от быстрого бега, спросила первая белочка. — Он, малашка, он! — запаленно дыша, — ответила вторая. — Ну почему он такой махонький? — отчаянно воскликнула она. — Значит, укатались сивку крутые горки. Сердито оборвала подругу малашка. — Может, он там, на этой, как ее диете, 3 года сидел? Доложим все, как было, и пусть теперь у Василисы объем голова болит. На то она у нас и премудрая. Хихикнула почему-то первая белочка. Ничего, вон Ваня с Кощеем разберется. Василиса его откормит, а ты глянь, малаш. Махонький-то он, махонький. А селенок едва ли не поболее стало. Ведь одним камушком, вот такусеньким, такую лисину своротил. Вот хозяйка радоваться-то будет. Ох и глупая ты у нас, парашка, лучше б он тама в 39-м царстве ума поднакопил. Куда ж ему с этим камешком супротив Кощея переть? Одна надежа, Василиса своими хитростями подсобит, а не то так и будем до конца жизни по веткам прыгать. Белки влетели в лес, взметнулись на ближайшую сосну и понеслись на доклад, совершая головокружительные прыжки с ветки на ветку в сторону посада Василисы Премудрой.